«Ну, и что ты вопишь?» — заговорил юный красавец. Ответить на это она ничего не смогла, потому что у нее ни старого, ни молодого, ни скрипучего вообще никакого голоса не было. «Сейчас же все сбегутся, подумают, что-то случилось, а я здесь вообще-то тайна». Если бы Соне вернули способность говорить, она бы высказала этому негодяю все и начала бы с того, что тайные визиты молодых красивых в спальни к порядочным королевским женам — это вообще нехорошо и неправильно. Где ж эти глупые девчонки-горничные? Когда не надо, все время тут крутятся. Позвольте представиться. Старший королевский маг Авикон явился сюда по просьбе принца Люксена, чтобы познакомить вас с азами магической науки. Не так Соня представляла себе магов, особенно главных и королевских. По рассказам Анечки выходило, что тот самый маг — древнее ископаемое, а не пышущий здоровьем юнец. Но сообщить о своем наблюдении оппоненту она никак не могла, лишь открывала и закрывала рот безо всякой пользы. «Будете еще кричать?» — вежливо поинтересовался маг. Соня решительно мотнула головой. Кажется, если она сейчас не подружится с этим гадом, то кричать вообще никогда не сможет. Вот и славненько. Красавчик махнул рукой так же, как и ее муж, когда вызывал дождь. Соня осторожно покашляла. Кажется, голос снова на месте. «А почему вы не старый?» — просипела она. Тот махнул рукой. «Я вас умоляю. Чего стоит маг, который даже не может улучшить свою внешность?» Соня плохо представляла себе расценки на магов и их возможности. До сегодняшнего утра все вокруг старательно обходили стороной эту тему. Но тот, что стоял перед ней, на старика никак не тянул. Слишком уж юношеский задор светился в его глазах. «Мне вообще-то одеваться надо. Тут, если вы знаете, снова королевская свадьба». «Ерунда!» — махнул рукой Авикон. И от этого взмаха Соня преобразилась. Волосы сами собой скрутились в локоны, а вместо скромненького платья на ней оказался пион, похожий на вчерашний, только не такой пышный и розовый. Соня брезгливо поморщилась. Если переодеваться так просто, что же все это время ее мучили часами? Ладно, это она еще выяснит, а сейчас нужно решить куда более важный вопрос. «Только не розовый», — заявила она. Красавчик развел руками, и платье стало небесно-голубым. Тоже не бог весть что, но теперь она хотя бы не похожа на разожравшуюся Барби. «Хорошо, давайте учить меня магии. Желательно сразу такой, чтобы победить на турнире». «Ну, такой я тебя вряд ли научу», — усмехнулся маг. «Да и вообще, жульничать на турнире нельзя. Ты-то знала?» «Ничего она не знала!» «Ну, хоть основы какие-то расскажите, чтобы я знала, что, куда и как». «Основы?» — задумался на минуту маг. «Будут тебе основы. С магией вообще просто. Ну, есть, конечно, магия, с которой сложно. Нужно учить заклинания, комбинировать амулеты, в камнях разбираться, в травках, в тех же. Долго-долго учиться. В общем, морока жуткая. Плюс здесь только один. Освоить такую магию может каждый, у кого хоть немного дара имеется». Что-то подсказывало Соне, что этой сложной магией никто с ней заниматься не будет, хотя бы потому, что не успеют. А есть другая. С одной стороны, она проще. Не нужно учить кучу всякой сложной матчасти. С другой стороны, намного сложнее, потому что самая сложная матчасть — не более чем костыли для разума. Вторая магия работает так. Ты точно знаешь, что тебе надо, и создаешь это. Второй вариант Соне нравился куда больше. Но она не сомневалась, что здесь есть какой-то подвох. Вот то, как я создал для тебя платье, это как раз магия второго типа. Представил и получил. Соня начала догадываться. А магу первого типа понадобились бы создающие ткань заклинания, шьющие амулеты, травки для валанов и куча всякой прочей ерунды? Маг кивнул. Ход мыслей правильный, но не совсем так. А как? Маг первого типа просто позвал бы портного, и это было бы куда проще, чем создать что-то из ничего. Соня поняла. Если из меня получится маг второго уровня, я смогу победить на турнире. Совершенно верно. Я тебе больше скажу. Это единственный способ победить на турнире. И много у вас еще магов второго типа? Кто из принцевых жен такой магией владеет? Еще вчера, дитя мое, я мог бы тебе сказать «никто». Слышать «дитя мое» от юноши, который выглядит младше нее, было забавно, но Соня не успела поразиться этому несоответствию. Она поняла, каков будет ответ. Изабелла. Именно. Не то чтобы она владеет ею в совершенстве, но иногда у нее получается. А иногда получается очень даже неплохо. А как же Лиска с Катькой? И Анечка? Всех ваших соотечественниц начинают учить магии с азов, разбирая каждую дисциплину в отдельности, и в результате получается очень даже неплохо. Но магию второго типа нужно постичь сразу всю. Просто поверить, что ты можешь это сделать. Представить, как должно быть, и сделать. А я смогу? У Сони такой уверенности не было. «Сможешь, отчего не смочь», — ответил маг. «Или не сможешь», — добавил он совершенно непоследовательно. «Кстати, ты в курсе, что королевская свадьба начнется через полчаса?» Соня кивнула. Секунду назад она понятия не имела, когда там начнется королевская свадьба, но теперь, когда он сказал, знала точно. «Я вижу, тебе не очень нравится розовый цвет». Ее гость продолжал задавать глупые вопросы. «Терпеть его не могу, особенно в сочетании с рюшечками». «Прекрасно», — просиял маг, как будто она подарила ему местный аналог Лексуса. Он махнул рукой, и Сонин наряд сделался самого отвратительного розового цвета. «Зачем?» — вскрикнула она. «Мне что, придется в этом идти?» Юнец улыбнулся. «Не придется, если сможешь его перекрасить». «Но как?» — спросила она, как выяснилось, у пустого места. Маг без следа растворился в воздухе. Соня посмотрела в зеркало и брезгливо поморщилась. «Идти в этом? Ну уж нет». «Просто поверить, что ты можешь это сделать, представить, как должно быть, и сделать!» Звучит невероятно, однако она должна попробовать. Соня зажмурилась и представила платье снова голубым. Представила так ясно и так явно каждую рюшечку, каждую оборочку и все это небесного цвета. Так прекрасно сочетается с ее локонами и глазами. Картина была объемной и осязаемой. Оставалось только поверить, что она действительно может это сделать. А почему бы и нет? Сперли же кошелек по ее велению у несчастного Толика. Причем моментом, значит, она умеет. Значит, у нее получается. Бутыль с ореховым самогоном тоже разнесла одной силой мысли. И Кларина говорила, что от нее какие-то красные иглы идут. Вот и пусть себе идут. А платье становится голубым. Сделано! Соня осторожно открыла глаза, глянула в зеркало и разочарованно застонала. Платье оставалось розовым. жуткого цвета, каким выкрашивает поросят в детских книгах. В комнату заглянула горничная. «Пора, ваше высочество. На свадьбу лучше не опаздывать. Плохая примета». И Соня обреченно поплелась праздновать.